Слава Иисусу, братья и сестры! Мы сейчас будем служить Богу нашими десятинами, приношениями, финансами. Я попрошу буквально вот на две минутки, давайте мы присядем. Я хочу зачитать из Слова Божьего второе послание Коринфянам, 9 глава, с 6 стиха. Слово Божье говорит: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Еще раз повторю: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Братья и сестры, доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано: расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы были богаты на всякую щедрость, которую через вас производит благодарение Богу. Слава Иисусу Христу! Знаете, Писание, иногда мы, знаете, я когда-то прочел такую фразу, что чтобы понять, чтобы то, что мы читаем, нам было непонятно, нужно, чтобы кто-то перед этим нам объяснил. Знаете, на самом деле Писание для рожденных свыше написано очень просто, очень понятно, простые практические вещи. Если их не усложнять, если их, знаете, за какой-то такой духовной вуалью не скрывать, то на самом деле все просто. И Писание очень просто и доходчиво говорит: кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто сеет скупо, скупо пожнет. И, знаете, это как в те времена было понятно, да, когда человек сеет свое поле, когда человек засевает семя, и если он посеет немножко, то просто, ну, физически невозможно, чтобы за этим произвелся огромнейший урожай. И точно так же сегодня это понятно нам, правда? И дальше написано: доброохотно дающего любит Бог. А перед этим говорит, что уделяй по расположению сердца. Написано: не с огорчением. Знаете, Бог не хочет огорчать нас в этом. Бог не хочет, чтобы наше сердце огорчалось, что вот у меня там определенная сумма, и когда я ее посею, я так огорчусь. Знаете, вот такая жертва, она не угодна Богу. Но написано: доброохотно дающего. То есть, когда это моя воля, когда это мое желание, когда я люблю Бога и желаю в своей жизни пожать щедро, то написано, таких людей, какое отношение Бога к таким людям написано в этом стихе? Кто внимательно смотрит? Любит Бог. Дорогие, кто хочет, чтобы его любил Бог? Знаете, мы все поем, говорим, что мы так любим Бога. Но написано, что вот таких людей, знаете, вот Бог любит. Но я сегодня понимаю, знаете, что нам в этом нужна вера, правда? Вера хотя бы зерно горчичное. Что когда я сею, за этим посевом, за этим плодом стоит кто? Сам Бог. И Он силен дать плод, и Он силен умножить. И как дальше написано здесь: дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы были богаты на всякую щедрость, которую через нас производит благодарение Богу. Чтобы вы были богаты на что? На щедрость. Знаете, Бог у нас щедрый Бог. И Он также, знаете, Он желает, чтобы мы были щедры. Чтобы мы, знаете, добровольно, чтобы мы понимали вот этот принцип, что когда я сею щедро, Бог желает меня благословлять. Но, знаете, когда я скупо сею, да, или другими словами, когда я в это не верю, Бог не может меня благословить. Почему? Потому что Бог отвечает на веру. Братья и сестры, Бог отвечает на веру всегда, во всем. В финансы, в здоровье, в исцелении, в семье, в каких-то других практических нуждах. Бог всегда отвечает на веру. Не на скудость, не на мой кошелек, не на что. Это уже второстепенное. Бог отвечает на веру. И если Бог видит, что я, ну, щедро сею, что я из любви к Нему, я сею это семя. И Бог, видя мою веру, Он благословит. И знаете, я смело могу сегодня об этом говорить, потому что я уже, десяток лет, я практикую это, я стою в этом, и я вижу щедрость Божью в моей жизни. И Бог верен на протяжении всех лет. И Бог верен на протяжении каждого дня. Давайте поднимемся. Группа нам послужит, да? И мы будем щедро сеять в Царство Божие.